Потому что у меня отличная регенерация. И вообще, кто-то обещал не выпытывать у меня информацию. Или слово инквизитора теперь ничего не значит. Да, ты прав. Тебе помощь нужна. Могу прочесть исцеляющую молитву. Нет, спасибо. Ты сам еле стоишь. Как бы ты от этой молитвы не отправился на преждевременную встречу с Триединым. Что было бы очень не кстати, так как я не смогу объяснить твоим паладинам, почему ты умер. Инквизитор огляделся. Кстати, а где они? И что произошло, после того как я отключился? Пришлось потратить пару минут на рассказ. А потом я отправил паладинов на помощь воинам в ловле разбойников. И они послушались. Удивился Турус. Естественно, усмехнулся я. Вот это как раз неестественно. В походе они подчиняются мне, и то, что они послушались тебя, странно. Хотя, да, это все объясняет. Я бы не расстроился, если бы ты поделился своими догадками со мной, намекнул я. Это очевидно, отмахнулся Турус, но, увидев мой вопросительный взгляд, соизволил объяснить. Взгляни на происходящее с их точки зрения. Во-первых, я не объясняю им, почему мы уходим в лес. Во-вторых, встречаемся с неизвестными в масках, среди которых двое подростков. В-третьих, выходим точно в тыл лагеря сильного колдуна. В-четвертых, старший среди неизвестных легко гасит поцелуи Азриля. Поэтому они считают все это тайной операцией, санкционированной престолом, а тебя причислили к иерархам тайного совета патриарха со своими учениками и помощником. Возможно, небольшое расхождение в деталях, но в целом примерно так. Поэтому, когда я потерял сознание, тебя посчитали старшим по званию и стали выполнять твои приказы. Не стоит им объяснять их заблуждение, медленно сказал я и внезапно спросил, а вдруг я и вправду иерарх? Нет, резко ответил Турус. Твое быстрое и категоричное «нет» говорит о том, что именно ты входишь в этот ваш тайный совет, усмехнулся я, но я ничего не слышал. Это хорошо, иначе тобой заинтересуется орден надзирающих, а они бывают крайне неприятны. Мне это известно, холодно отрезал я, давай не будем портить наше успешное сотрудничество угрозами. Согласен, кивнул Турус, только прошу, прикрой свое, лицо чем-нибудь. А то очень уж это страшно смотрится. Ага, я полез в мешок за запасной маской. А у тебя зеркальца нет? Есть, ответил Турус и достал из мешка овальное зеркало, держи. Спасибо, поблагодарил я и против воли поинтересовался. У тебя там малый походный набор инквизитора. Почему малый? Турус похлопал по мешку. Полный. А зачем в нем зеркало? Некоторые колдуньи, особенно те, которые путаются с суккубами, могут заворожить взглядом. А если смотреть на них через зеркало, не смогут. Если предварительно вырвать один глаз, точно не смогут, зло ухмыльнулся Турус. Забавно, я удивленно покачал головой. Запомню, а то жизнь, такая штука, никогда не знаешь, что может пригодиться. Тут ты прав, согласился инквизитор. Посмотрел на свое отражение. Лучше бы я этого не делал. Вместо правого глаза зиял темный провал. Левый устрашал своим кровавым цветом из-за лопнувших капилляров, остатки кожи свисали грязными лохмотьями, а торчащие лицевые кости уже успели обветриться и довольно пугающе белели. «Красавец!» – пробормотал я себе под нос. «А я о чем?» – произнес изгоняющий, забирая зеркальце. «Выйди ты сейчас к какой-нибудь деревне, мужики, не думая, тебя на вилы возьмут». Я промолчал, содрал остатки старой маски с головы и надел новую. «Не больно». Терпимо, отмахнулся я. А что ты с этой тушей делать собрался? Турус показал на демона. А что с ним можно сделать? Разделю его на ценные ингредиенты. Знаешь, сколько стоит сердце демона на рынке? Впрочем, лучше себе оставлю, самому понадобится. Тут на поляну начали выводить обезоруженных разбойников. Потом договорим, сказал Турус. Я кивнул. К нам спорым шагом подошел первый паладин и немного замялся, не зная, перед кем отчитаться, поэтому пришлось его направить на путь истинный. Данной операцией заведует инквизитор Турус. Изгоняющий кинул на меня недовольный взгляд, но ничего не сказал. Воин сделал вид, что ничего не заметил, и приступил к докладу. Живыми захвачено 44 разбойника, пятеро уничтожены при попытке сопротивления. В рабских бараках содержатся 17 женщин, освобождать до особого распоряжения мы их не стали. Обнаружены двое магов, уничтожены при сопротивлении учеником господина. Короткий взгляд на меня. Все здания, исключая жилище колдуна, осмотрены бегло. Сейчас воины приступили к тщательному досмотру. Готов ответить более подробно. «Не надо», — покачал головой Турус, — «мы с тобой не первый раз в рейде вместе. Я уверен, что все в порядке. Продолжайте». Паладин нас покинул, а мы с инквизитором, не сговариваясь, двинулись полюбоваться на морды разбойников. «Что-то некоторые слишком дерзко смотрят», — шепнул я Турусу. «И что ты предлагаешь?» — также ответил мне инквизитор. «Предлагаю припугнуть». «Давай», — пожал плечами изгоняющий. «Отгоните это стадо метров на 20, туда, к демону, и постройте полукругом», — сказал я ближайшему ко мне паладину. «Кстати, а почему они не связаны?» «Нет веревок, господин», — виновато произнес тот, «но, думаю, в скорости мы их найдем в подсобных помещениях. Тогда пусть встанут на колени, руки держат за головой и смотрят только на демона, никаких разговоров», — распорядился я и приказал ошивающемуся поблизости ученику боя. «Не подчинившихся руби сразу». Тот кивнул. «Ты решил у них на глазах разделать демона на куски?» — поинтересовался Турус. «Ага. Совмещу полезное с полезным. Кстати, не одолжишь клещи и прочие полезные инструменты? А то я не рассчитывал, что колдун сделает нам такой подарок. Не уверен, что это богоугодно», — засомневался инквизитор, «но думаю, что смогу отмолить сей грех». «Отлично. Тогда не будем тянуть вала за всякие места и приступим к делу». Пока мы шли к демону, я нырнул в виртуал и приступил к изучению доступной информации по правильной разделке демонов класса пожирателей плоти ветви Азриля. Составив примерную последовательность действий, я вышел из виртуала. «Найди пару десятков кинжалов, от разбойников должно было остаться», — сказал я Радигесу, оказавшись около демона, «и принеси их сюда». Я обошел вокруг источника ценных ингредиентов и убедился, что все сухожилия подрезаны. «И что ты из него вырезать собрался?» — полюбопытствовал Турус. «Для начала вырву когти, потом оторву чешуйки, затем вырежу глаза и язык, а дальше приступлю к аналогу сердца, печени и селезенки. В конце солью кровь, а остатки придется сжечь, а мясо непригодно ни для чего». «Нет, вас этому не учат», — удивился я. «Я все-таки инквизитор, а не охотник на демонов», — недовольно буркнул Турус. «Мое дело – жечь колдунов и ведьм». «Тоже верно», – легко согласился я. Пока я ходил вокруг демона, размышляя, как бы получше к нему подступиться, вернулся Торвин. «Что это ты с ним собрался делать?» — первым делом поинтересовался вампир. Пришлось вкратце объяснить. «Помощь нужна, конечно. Кстати, у тебя в мешке пакеты для хранения трофеев. Можешь их доставать». «Хорошо». Придвинул к себе телекинезом камень, присел на него и закурил. Пока я отдыхал, вернулся Рот с кучей кинжалов и ножей. Торвин вытащил все из своего мешка, а Турус разложил инструменты. «Ну что ж, приступим. Первым делом надо полностью обездвижить демона. В книге, написанной одним из охотников на демонов, были подробно описаны различные способы. Я воспользовался самым простым. Воткнул кинжалы в специальные точки на теле твари. Убедившись, что демон обездвижен, я задумался. У него, кстати, кровь ядовитая. Я в курсе, но у нас есть несколько комплектов специальных перчаток, зачарованных биротроном. А разве он их дал не для того, чтобы ты голыми руками не лапал вещи, принадлежащие колдуну? Думаю, от крови демона они защитят. Поэтому рискну. Надел перчатки, взял клещи в правую руку. Рывок. И на левой ладони лежит коготь с мизинца демона. Легкое дуновение сырой маны на первый трофей для очистки от лишних эманаций и закрепления силы. Ты, кстати, понял, зачем маны обрабатывать когти и чешую? Нет, надо будет спросить у биротрона. Он должен знать. Почему? Ты его библиотеку, посвященную демонам, видел? Мне кажется, он раньше демонологией баловался, серьезно так баловался. Судя по всему, добаловался. Он так и не рассказал о причинах своей нежизни, так что вполне возможно, что ты и прав. Раздал комплекты перчаток Торвину, Радигесу и самому младшему паладину и заставил их вырывать для меня трофеи, а сам занялся исключительно очисткой от лишних эманаций и закреплением силы. Хвала всем богам, что какой-то кинжал блокировал голосовые связки демона и он не орал, иначе бы мы оглохли. Все приятное рано или поздно кончается. Ребята быстро натренировались в разделке твари, и чешуя кончилась. Единственная проблема – перевернуть демона, чтобы содрать ячейки со спины, легко решилась с помощью камня, бревна, телекинеза и одного из законов Архимеда. Собрав чешую в обычный холщовый мешок, я быстро вырезал глаза и вырвал язык, который сразу же упаковал в специальные пакеты с наложенным стазисом. «Господин», — спросил помощник паладин, — «позволите спросить?» «Да, конечно. Не грех ли то, что вы делаете?» Пришлось уйти в виртуал, чтобы совместно с вторичными проштудировать основные талмуды церкви Триединого. «Нет», — ответил я, выйдя из виртуала, — «не могу припомнить ни одного догмата, который мы бы нарушили. Но можно поинтересоваться у инквизитора Туруса». Турус, который еще сам не определился относительно моего невинного занятия, недовольно зыркнул на меня и произнес, медленно роняя слова, «Я тоже не могу найти такую догму. В пользу же союзников говорит то, что охотники на демонов могут получать благословение наших священников». «Спасибо, святой отец», — поблагодарил паладин и снова обратился ко мне. «А для чего нужны части демона?» «Я, конечно, не алхимик и не артефактник, но сердце подходит для сильных амулетов, кровь – для зачарования оружия, глаза и язык – для некоторых очень дорогих лечебных зелий против магических и астральных проклятий. В общем, это очень ценные и, что важно, редкие ингредиенты». «А почему редкие?» – продолжал любопытствовать парень. «Ведь демонологи постоянно призывают демонов». Я внимательно осмотрел паладина. Совсем молодой, наверное, первый рейд прямо из дверей корпуса паладинов. Хотя, может, я и не прав. Чуть заостренные уши говорили о том, что какая-то из его прабабок в далеком прошлом очень любила кувыркаться с представителем одной из эльфийских рас. Я вздохнул, быстро прошерстил в виртуале книги по азам демонологии и приступил к маленькой лекции. Грубо говоря, демонологи владеют всего двумя ритуалами для вызова. Призыв демона и портал демонов. Призыв выдергивает не самого демона, а его псевдоматериальную оболочку, которую легко удерживать в специальных пентаграммах и подчинять себе. А портал демонов открывает прямой путь этим тварям в наш мир, и приходят они сюда в своем истинном обличье. А почему бы просто не призвать демона в истинном обличье и не убить его? Потому что с помощью призыва можно вызвать кого-то конкретного, а вот сквозь портал пройдет любая тварь. К примеру, демонолог открывает портал для беса, а сюда пройдет сам Азриль. Конечно, портал рано или поздно схлопнется и утянет обратно демонов. Но это при условии, что они не найдут способ закрепиться в нашем мире. Какой? А вот это лучше у того покойника было бы спросить. Я кивнул в сторону мертвого колдуна. Может, с помощью темного зиккурата, а может, есть еще какие-то гнусности. Надеюсь, он уже варится в котле, мстительно произнес паладин, таким тварям только там и место. Это ты о ком? Уточнил я. О колдуне. Вряд ли, покачал я головой, такие сильные колдуны в котел не попадают, как он, наверное, сейчас возрождается в виде демона, причем далеко не низшего, так как при жизни был силен сверх всякой разумной меры, так что лет через 100-200 при очередном прорыве сможет почтить своим мерзким присутствием наш славный мир. Это несправедливо, пробормотал молодой паладин. Судя по недовольным взглядам, бросаемым Турусом на меня, я вызвал у паренька кризис веры. По мне, так очень даже справедливо. Но, не перебивай, все демоны постоянно испытывают ужасную боль. И чем сильнее демон, тем большая боль его терзает. Это их наказание. Стоило бы упомянуть, что на высших и верховных демонов это не распространяется. Не надо. Тут религия, далеко не опиум для народа, а вполне осязаемая и жизненно необходимая вещь. То есть колдун обрек себя на муки вечные. Можно сказать и так, есть гипотеза, что низшие демоны убивают, пытают и насилуют, потому что в такие моменты их боль притупляется. Но это только гипотеза, так как низшие слишком тупы, чтобы внятно выразить свои мысли. Я отцепил флягу с водой, промочил глотку и огляделся. Все внимательно слушали, даже Турус спалился. Зачем демоны покупают души? Для разнообразия поинтересовался Радигис. Демоны среднего класса и выше могут привязывать душу к своей и сбрасывать терзающую боль на нее, вдобавок порабощенные души усиливают демона-владельца. Может, еще для чего-то, но я не знаю. Я только азы демонологии знаю. Я развел руками. А я все равно не понял, зачем демонологи призывают демонов, подал голос Торвин, если с них нельзя снять всякие вкусности. Во-первых, поработить душу демона и продать ее. А мастер-артефактник с ее помощью может сделать живой артефакт. Во-вторых, получить ценного раба-охранника, несмотря на то, что демон псевдоматериален, он все равно опасен. Некоторые демоны весьма неплохо колдуют. В-третьих, с некоторыми демонами можно поторговаться, к примеру, получить некоторые знания или умения в обмен на мелочь типа жертвы из барана. Ну и в-четвертых, можно усилить демона и наслать его нематериальную сущность на своего врага. В случае удачи, если можно так сказать, в мире появится еще один одержимый демоном. Не понимаю, как такое получается. У демона есть свое тело, как он может вселиться в еще одно? Спросил паладин. Далеко не каждый демон может вселиться в разумного. Есть твари, у которых тела как такового нет даже в родном доминионе. Вот они-то и вселяются в тела людей. И как с ними бороться? Как защитить свою душу и тело? Разволновался паладин. А как учили наставники в корпусе? Спросил я. Крепкая вера и молитва триединому. Абсолютно верный совет. Ни одна тварь не вытеснит твою душу, пока ты искренне веришь в своего Бога. Благо это несложно. Ведь триединый всегда отвечает своим верным сынам, что только способствует укреплению веры. Турус одобрительно кивнул, и я счел удобным завершить лекцию о предмете, в котором разбирался сугубо теоретически и весьма поверхностно. Хватит болтать, пора работать. Собственноручно вырезал сердце, печень и селезенку у демона и разложил их в специальные мешки. Что это за мерзость? Поинтересовался Торвин, с брезгливым любопытством наблюдая за мной. Очень ценные ингредиенты, буркнул я, не отвлекаясь от процесса упаковки, а вообще это сердце, селезенка и печень, точнее, их аналоги у демонов. Что-то не похоже. Действительно, все органы представляли собой куски черной слизистой органической массы с неприятным запахом. На то они и демоны. Самое забавное, что теоретически демоны могут иметь общее потомство с людьми. Вот только мне непонятно, как такое возможно при столь разной физиологии. Что-то мне это забавным не показалось, довольно прохладно произнес Турус. Не так выразился, отмахнулся я, продолжу объяснение. Внутри слизи твердое образование, которое надо хитрым способом извлечь. Убедившись, что больше вопросов нет, я слил в бурдюк всю кровь твари, которая оказалась на удивление мало, не больше 3 литров. А почему кровь у нее движется? Ты же вырезал ее сердце, хмыкнул Торвин. Сердце только насыщает кровь маной и демонической энергией, а кровь движется сама, ответил я. У демонов совершенно другое строение тела, не забывай об этом. Пока я разглагольствовал о демонах и же с ними, воины успели найти достаточное количество веревок, чтобы связать разбойников, которых тут же затолкали в уже пустой рабский барак. С освобожденными женщинами провели беседу паладины и их временно устроили в разбойничьих казармах. Большинство дам рыдали от счастья и успели поведать много чего гнусно интересного про развлечения разбойников и жертвоприношения колдуна. «Господин, обратился ко мне ученик боя после истории одной бывшей рабыни. Да, я удивился, ведь до этого он сам не вступал в контакт. Позвольте мне казнить этих ублюдков. Первый, конечно, парень довольно невозмутимый, но даже у него рассказ вызвал резонное желание прирезать разбойников. Взгляды Радигиса и Торрина говорили о том, что и они с радостью разделят бремя палачей. «Прошу простить нас», — извинился я перед паладинами и Турусом, — «мы отойдем на пару минут». Углубившись немного в лес, я обратился к ученику. «Зачем? Это неправильно, господин». «Конечно, неправильно. Но ты думаешь, церковь отпустит этих уродов? Им предстоит долгий допрос в пыточных подвалах инквизиторов, а потом славное очищение на костре. Но, а тебе стоит научиться сдерживать свои чувства. Ублюдки от награды за свои деяния не уйдут. И у меня, кстати, на них есть собственные планы». Первый уже смог обуздать чувства и почти спокойным голосом спросил: «Могу я узнать какие? Сейчас вернемся к инквизитору, и узнаешь». Когда мы вернулись, паладины очень удачно ушли, и остался только изгоняющий. «Турус», обратился я к нему, — «что вы намерены сделать с разбойниками?» «Спрашивать их особо не о чем», — пожал тот плечами, — «поэтому либо каменоломни, либо костер. Так как никаких следов демонического подчинения на них я не обнаружил, то, значит, они действовали по своей воле и их, наиболее вероятно, ждет костер. У меня просьба». «И какая?» — повел бровью Турус. «Отдай их мне». «Зачем они тебе?» «Хочешь, чтобы твой малолетний палач немного расслабился?» От этих слов ученик боя дернулся, но сдержался. «Не провоцируй моих людей, Турус», — предупредил я. «Ладно, больше не буду. Просто такая кровожадность не одобряется триединым. Сжечь их можно, а головы посшибать нельзя», — усмехнулся я. «Тебе не кажется, что все это попахивает некоторым лицемерием? Но предлагаю перестать играть словами и вернуться к делу. Мне они нужны. Я так и не услышал, для чего. Пока у меня нет даже малейшей уверенности, что ты их накажешь по заслугам. Ты видел со мной нежить. Чтобы получить такую сильную нежить, надо проводить ритуал поднятия мертвого еще над живым человеком. Также у меня в планах ряд неприятных экспериментов. Это еще каких? Я откуда знаю? Придумаю потом. Которые гарантированно закончатся смертью. Причем болезненной. Такое наказание тебе подойдет. На всякий случай проясню ситуацию. Покупать рабов для своих целей я считаю сугубо неправильным. Наказание-то да, но кто отпустит им грехи перед смертью? Инквизитор усмехнулся, поймав меня в ловушку. Это с каких пор церковь стала отпускать грехи колдунам и их приспешникам? Я сделал вид, что удивился. Мне казалось, эдикт патриарха Триза II, в котором четко разъяснена позиция церкви по отношению к колдунам, до сих пор действует. Уел. Турус усмехнулся и сдался. Они твои. Мы их сегодня быстренько допросим. Если ничего интересного не всплывет, с завтрашнего утра они твои. Договорились. Если они до завтра не сдохнут от твоих вопросов, да. Вот и ладно. Каков твой план? Обыскать дом колдуна, разделить золото и прочие ценности, сжечь все, что стоит сжечь, потом поужинать, переночевать и завтра с утра отправиться домой. В общих чертах согласен. Приступим. Да. Российская империя, Светоград, императорский дворец, один из личных кабинетов императора. Итак, с делами закончили. Император отставил в сторону чашечку для кофе из тонкого фарфора. Что там с Алексеем? Ситуация не изменилась. Батон посмотрел на кабана, тот слегка пожал плечами. Все эти телодвижения не укрылись от Дмитрия. Виконт, я все еще жду. Он пристально посмотрел на Батона. Даже не знаю, как сказать, аккуратно начал тот, с ним регулярно происходят непонятные вещи. У него иногда отмирают части тела, просто происходит отторжение ткани, его собственной ткани. Буквально несколько часов назад полностью отказал правый глаз, по всему лицу и телу массовый некроз. Реаниматор еле справляется с заживлением. Я уже подключил лучших медиков империи, естественно, тех, которые согласились на психоблокаду. Они только разводят руками. Некоторые из них настолько в тупике, что городят бредовые теории о параллельных мирах, проклятиях, грехах его рода. Один даже додумался вещать о руке господа. Я подключил сигмаров к корпорации, но они тоже ничего не смогли придумать. Ваших знаменитых жнецов пробовал подключить? Спросил император после небольшого раздумья. Нет. Почему? Это же самый логичный шаг. Я давно с ними работаю. И уверен, что это плохая идея. Во-первых, они сейчас работают над важным проектом по так называемому псионическому оружию. Во-вторых, они крайне любопытные, фактически никаких других чувств они не испытывают, поэтому если проблема с графом их сильно заинтересует, то ничем другим они заниматься не будут, и нет никаких способов их заставить. В-третьих, если они не решат эту задачку, то могут впасть в апатию на длительный срок, и тогда они еще долго ничего делать не будут. Я не готов рисковать ради эфемерной надежды на лучшие. Император молча выслушал Виконта, потом едва кивнул, соглашаясь с его доводами, и задумался. Повисшую паузу нарушил Батон. Ваше императорское величество, позвольте задать вопрос. Разрешаю, рассеянно кивнул Дмитрий. Недавно я пересматривал сетевые энциклопедии о прошлом заговоре, и не нашел ни одного упоминания о клане Уральских. Такое ощущение, что весь заговор провернул герцог Мнирт, а графиня, мать Сена, погибла за 2 года до заговора, ее экранолет потерял управление и разбился. Если бы здесь был Алексей, то он бы усмехнулся и тоном, не предвещающим ничего приятного, предупредил тебя, что нельзя быть таким внимательным. Император сделал глоток кофе и продолжил. Но я не он и отвечу. Точнее, позволю ответить барону. Кабан прокашлялся. По прямому приказу императора служба безопасности должна подчистить любые упоминания об участии в заговоре клана Уральских. Это все, что я знаю. Да, действительно, это мое распоряжение, подтвердил Дмитрий. Вы знаете, кто основал их род? Нет. Виктор Лазури. Правая рука первого императора Максимилиана Кровавого. В истории его больше упоминают как потрошитель. Он был чертовски предан империи и беспощадно жесток к ее врагам. Именно он слышал последнее слово из уст умирающего Максимилиана. Его потомки стали настоящей опорой нашей династии. Конечно, они всегда были склонны к излишней жестокости, но всегда оставались верны моим предкам. Но при чем тут это? Алексей никогда не признает, но я подозреваю, что именно предательство империи заставило его требовать смертной казни своим родственникам. Я думал, что это личная месть. Кабан против воли заинтересовался. Вряд ли. Барон, ведь вы у меня занимаете должность главы службы безопасности, мягко попенял ему Дмитрий, посмотрите внимательно биографию Уральского. Если анализировать его жизнь, то в глаза бросится неожиданно много удобных Алексею смертей. Если бы он так сильно желал смерти своим родственникам, то с ними бы приключилась череда несчастных, а иногда даже нелепых смертельных случаев. Уральские, они такие, кровь, особенно чужую, льют, как воду. Все немного помолчали, и император продолжил. Поэтому я распорядился подчистить последние события. Верность для Алексея не пустой звук, и мне хотелось бы выказать ему, так сказать, уважение. Оба собеседника покивали в ответ. Ладно, лирику в сторону. Если в течение ближайших месяцев ситуация с ним не изменится, подключайте жнецов. Да, ваше императорское величество. Батон слегка склонил голову. Мы еще нужны. Да. Я жду первого советника, для встречи с ним вы понадобитесь. Хорошо, ваше величество. А пока, как радушный хозяин, я развлеку вас забавной легендой об Уральских. Когда-то еще сам Максимилиан сказал, что империя будет существовать, пока они поддерживают нашу династию. Не знаю, правда это или нет, серьезно он сказал или в шутку. Но мои предки потомков потрошителя любили и лелеяли. От дальнейшего рассказа императора отвлек запрос от первого советника на разрешение войти. «Герцог, проходите и устраивайтесь поудобнее», — радушно пригласил своего помощника Дмитрий. Советник коротко кивнул Кабану и Батону и, дождавшись ответного приветствия, уселся в свободное кресло. «Герцог, в результате двух последних заговоров, сходу перешел к делу император, в Российской империи осталось слишком много свободных имений». Предлагаю выделить барону и виконту собственные территории. К тому же их настоящие титулы не соответствуют их должностям. Нужно срочно решить эту проблему. Глава 9. Добыча. Грабь, хватай, копи, владей, все придется оставить. Марциал. Ура, я буду богат. Ты тоже, но это почему-то не радует. Бендер из мультсериала «Футурама». Сен. Внутрь дома мы пошли только вдвоем. Как ни странно, жилище не было защищено. Ну не считать же защитой пяток демонических проклятий, которые Турус развеял полуминутной молитвой очищения. Демонопоклонник был настолько добр, что предварительно разложил деньги и другие ценности по разным сундукам. С золотом, с серебром, с медью, с драгоценными камнями. В отдельной комнате лежали бруски разных металлов. От банального золота и серебра до различных сортов гномьей стали и эльфийского серебра. По пути нам также попалась кладовка с очень ценными ингредиентами для демонических ритуалов. Чувствую себя, как будто выиграл в карты имперскую казну, пробормотал Турус. Ничего себе мечтания у скромного служителя церкви, не удержался от подколки я. Придется по возвращении наложить на себя епитимью, чрезвычайно серьезно ответил инквизитор и двинулся в кабинет колдуна. Напомнив себе о том, что я общаюсь не с обычным человеком, а с фанатиком, пошел следом. Кабинет представлял собой квадратную комнату 5×5. Помещение было разделено пополам. Слева стоял массивный стол и пара шкафов с документами, справа – малый алтарь. Там же были разложены инструменты колдуна. Десяток ритуальных крисов, цепь высасывания душ и прочая колдовская дребедень. «Хочу все это», – обрадовал я Туруса, указав на правую половину комнаты. «Сможешь объяснить зачем? Забирай», – равнодушно пожал плечами он, направляясь к шкафам. «Конечно, смогу. Крисы после обращения отлично убивают демонов, с помощью одного ритуала цепь можно преобразовать в цепь ненависти, которой легко поработить или убить демона. Малый алтарь позволит порталу демонов пропускать только определенных тварей, а все остальное – мелочь, которую можно разобрать на ценные составляющие». «Хорошо», – ответил Турус, вытаскивая из шкафа первую попавшуюся папку. «Что-то интересное», — поинтересовался я, подходя к нему. «Еще не знаю, это папка с планами нападений на караваны. Давай помогу». Я достал другую папку и бегло ее просмотрел. Тоже планы вместе с описанием и характеристиками охраны и купцов. Колдун, похоже, создал целую разведывательную сеть. Иначе не представляю, как получить такую подробную информацию. Аналитики церкви разберутся. «Не сомневаюсь», — ответил я и взялся за следующую папку. Турус недовольно глянул на мое самоуправство. Похоже, он считал все документы собственностью церкви, но, ничего не сказав, погрузился в чтение. Я буквально за полчаса пробежал глазами и, что немаловажно, отложил в своей памяти все папки из шкафов. В целом ничего интересного. Архив законченных операций и текущие дела, о чем известил Туруса и полез ковыряться в столе. После того, как в руку воткнулась игла, яд которой едва успели блокировать наноботы, я стал значительно осторожней. Но все равно в столе ничего интересного не было. Для меня, естественно. Когда Турус ознакомился со списком людей, которые перекупали товары у колдуна и поставляли их ему, он сразу стал очень злым. «Надеюсь, ты никому не назовешь эти имена. Естественно. Чем больше вы уничтожите пособников колдуна, тем мне спокойней». Турус удовлетворенно кивнул и продолжил чтение. «Тебе не кажется, что столешница уж слишком толстая?» «Кажется». Я аккуратно вырезал кермитовым мечом кусок столешницы и нашел потайную нишу. «Турус», — окликнул я инквизитора, углубившегося в чтение, — «тебе стоит на это взглянуть». «И что это?» — спросил он, после того, как мы разложили подробные схемы какого-то подземного здания. «Не знаю», — скользнул в виртуал. «Приказ вторичным на поиск подобной информации по колдунам. Пара минут в реальности, и подобие найдено в одной из книг. У меня есть подозрение». Турус вопросительно на меня посмотрел, что это как раз и есть темный зиккурат. Но это только предположение, так как никто их вживую не видел. Всегда представлял себе, что они строятся в виде высоченных башен, а этот в виде подземелья, равнодушно пожал плечами я. Какая разница? Думаю, эти бумаги весьма заинтересуют твоих коллег. Еще как заинтересуют. Инквизитор немного помолчал и сказал: пора приступить к разделу собственности колдуна. Согласен, кивнул я. Из этой комнаты ты забираешь все демоническое барахло и обещаешь, что никогда не будешь использовать его по прямому назначению, я же забираю бумаги. Обещаю, подтвердил нашу договоренность я, считаю, стоит наведаться на склад и прикинуть стоимость награбленного. Мы вышли из дома. Первый, встань у двери, одновременно отдали приказ мы и, переглянувшись, рассмеялись. Одинаковые обращения к подчиненным привели к небольшому каламбуру. Я приказал своему ученику боя, а инквизитор, паладину, стойте оба, и никого, кроме нас с коллегой, не пускать, самим не входить, отсмеявшись, уточнил приказ Турус, я легким кивком его поддержал. Быстрым шагом достигнув склада, мы вошли внутрь и приступили к осмотру стеллажей с награбленным. Если честно, осматривал Турус, я же только делал вид. Множество тюков с различными тканями, бочонки с непонятными маркировками и сундучки с неизвестным содержимым мне ни о чем не говорили. Когда планировался налет на колдуна, я ограничился поиском информации только по демонам, колдунам, церкви Триединого и прочим связанным темам. А стоило бы, вдруг Турус попробует нас нагреть. Ты видел ту кучу золота в доме колдуна? Думаешь, эти ткани стоят дороже? Сомневаюсь. Посмотрим. Устав от бессмысленности имитации интереса, я отошел к входной двери и закурил. «Неинтересно», — спросил закончивший осмотр инквизитор. «Интересно, конечно», — соврал я и потушил бычок о дверной косяк, только подустал я что-то, много насчитал. «Примерно», — инквизитор заглянул в блокнот, в который при осмотре постоянно что-то записывал. «Если брать заниженную оценку, примерно 200 тысяч, может, чуть больше. Надеюсь, на моем лице ничего не дрогнуло, а я тебе говорил, ты же за интуицию отвечаешь. Было бы странно, если бы ты оказался неправ. Тогда бы я задумался о твоей профессиональной пригодности. 200 тысяч – это огромные деньги, на них можно купить себе приличное графство в Северной империи и еще внукам останется. Странно, что колдун не обратил товар в звонкую монету, подтолкнул инквизитора к разъяснениям. Я тоже так вначале подумал. Но есть простое и логичное объяснение. Большинство товаров довольно сложно продать. Турус повел меня вдоль стеллажей. Вот эти 10 маленьких бочонков, это Хеси из Империи Восхода. Универсальное противоядие против обычных и магических ядов, причем подходит для представителей всех известных рас и полукровок. Рецепт напитка является самым большим секретом восходников. В здешних краях Хеси мгновенно уходит по 10 мер золотом. Но проблема в том, что он краденый, а любой покупатель захочет посмотреть на документы, удостоверяющие законность сделки. Конечно, за половину стоимости скупщики краденого такой товар возьмут, но вряд ли колдун хотел потерять столько денег. Поэтому здесь только такой дорогой и сложно продаваемый товар, а обычные товары уже переведены в золото. Как будем делить? Задал я насущный вопрос. Для начала предлагаю подсчитать количество золота в доме у колдуна. Разумно, а то в прошлый раз мельком осмотрели. Оставив на охране склада пару воинов, мы двинулись обратно в штаб колдуна. Вот чего лично я не понимаю, для чего это все ему, произнес по дороге Турус. Я уже много этих тварей отправил к их хозяевам, поэтому с уверенностью могу сказать, что это нетипично. Просто он оказался умнее своих коллег. Его цели – достичь высшей ступени и построить темный зиккурат. Первую цель он почти выполнил, а вот зиккурат без денег не построишь. Награбив определенное количество монет, он бы прикупил себе где-нибудь в пустынной местности титул и землю. Нагнал бы туда несколько десятков тысяч рабов, ударными темпами построил темный храм, потом рабов, под нож, и расклад уже такой. Повелитель боли с зиккуратом за спиной, из которого выходят легионы Азриля. Турус только передернул плечами от возможной картины. Ты бы поменьше его пугал, а то ему уже больше 80, вдруг сердечко откажет. Церковь бы предотвратила. Да неужели, саркастично сказал я, то, что колдун мертв, это просто удачное стечение обстоятельств. Если бы я случайно не пересекся с его учеником, неизвестно, как бы все вышло. Турус раздраженно глянул на меня, но промолчал, очевидно, возразить было нечего. Войдя внутрь, мы разделились. Я пошел считать золото, а Турус – оценивать стоимость слитков. Турус, посмотри, позвал я инквизитора, после того, как разложил все золотые монеты по мешкам. Что такое? Турус заглянул внутрь сундука. Еще одна крышка внутри. Ага, и что там? Я не стал без тебя проверять. Мало ли какая демоническая защита на ней. Человек, переживший поцелуй Азриля, мог бы не беспокоиться о таких мелочах, усмехнулся изгоняющий. Чисто. Пропустил его подколку мимо ушей. Да, тогда открою. К сожалению, внутри не оказалось ничего загадочного. Только ровные столбики монет из серебристого металла. При ближайшем рассмотрении оказалось, что монеты все-таки немного отличаются по цвету. Большая часть была значительно светлее. С трудом немного согнув монетку, я обратился к своей интуиции. Шиза, что это? Судя по цвету, тяжести и твердости, светлые монеты – это платина, а темные – иридий. Но без лабораторных тестов сказать сложно. Турус, я правильно понял, что это платиновые и иридиевые монеты. Обратился я к инквизитору.